Глава 39. Раш. «Есть новости?» — спрашиваю я, стоит только Фину ответить на звонок. «И тебе доброе утро». Смеется он так, словно считает себя забавным. А Фин совсем не забавный. «Ага, и тебе». Говорю я ради приличия. «Из клуба были какие-то вести?» «Расслабься. Я с ними в постоянном контакте». «И?» «Ничего. Только ходим вокруг да около». «Почему раньше, когда вы ходили вокруг да около, ты посвящал меня во все детали? Теперь же ничего не рассказываешь». «Потому что на данный момент нечего рассказывать». «То есть?» «То есть они все еще ищут способ все решить». «Не ври мне, Финн». Он тяжело вздыхает. «Сет отказывается играть с тобой, поскольку его долгосрочный контракт, подписанный много лет назад, истекает только через 2 года. Чтобы перевести его, другой команде придется выкупить оставшееся время. Твой же контракт подходит к концу, так что тебя убрать куда проще». «Они же знают, что, согласно всем проведенным опросам, я любимый игрок. Они же видели статистику, понимают, что я принесу клубу больше пользы, чем...» «Ты говоришь, как ребенок, который выпрашивает игрушку, Раш. Я знаю, как выполнять свою работу». «Прости, верно. Просто происходит какая-то несуразица». «Попробуй вести переговоры без какой-либо опоры, потому что твой клиент предпочитает отмалчиваться». «Я думаю об Арчибальде, который звонил мне ранее, чтобы в очередной раз поблагодарить, потому что он, похоже, близок к победе на выборах. Я все еще чувствую себя преданным. Настолько, что мне хотелось заявить, что я так стараюсь не ради него. Что я приношу эту жертву ради Хелен и Рори, который, судя по последним сообщениям, все еще не свернул с пути исправления. Но какой в этом смысл? Дело сделано. Семя посеяно. Кажется, все выходят из этой ситуации победителями. Все, кроме меня. Они не переведут меня, Финн». «У тебя все еще есть запасной вариант в ЛПС». «В течение следующих 2 недель их предложение уже будет лежать на моем столе». «Мой ответ — нет». Хотя я и говорю, не задумываясь, в голове всплывают слова «Ленокс». «Тебе лучше вернуться. Любой, кто скажет обратное, заботится о собственных интересах, не о твоих. Ты точно не должен уходить из премьер-лиги. Твое место там». «Мне не место в ЛПС».